31 декабря 105 года Чучи 2016 в Мангиндейском дворце школьников состоялся новогодний концерт школьников «12 месяцев в стране солнца». Его посмотрели член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного народного собрания Каиндер Ким Ён Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рён Хэ и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель Центрального комитета Социал-Демократической партии Кореи, работники партийных и силовых органов, Кабинета министров Организации трудящихся министерств и центральных ведомств. А также концерт посмотрели участники 4-го собрания актива области морских промыслов Корейской народной армии и работники и ветераны труда армии и гражданки, которые отличились на 200-дневной трудовой вахте преданности. Сюда были приглашены представители дипмиссии и международных организаций в нашей стране со супругами, военные атташе со супругами, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта, находящиеся с визитом на социалистической родине зарубежные корейцы и иностранные гости.